А что, ей значит хвататься можно, а мне и не пощупать, хм, грудь у нее в лифчике, мать его, это лицом ощущаю, а ножки и в самом деле в колготках, нет, и чего следует новой моде, не так давно все дамы в чулках ходили, а многие и сейчас ходят удобно, что им, что мужскому полу, талия у девушки тонкая, кожа бархатная, черт, давление в моем паху стало усиливаться, то ли от того, что Риялину попу стал гладить, то ли она свои пальчики сжала сильнее. «Марк, вставайте, хватит обжиматься», — раздался над нами голос Арнея. «Три часа уже». Рия проснулась, под ее распущенными волосами вижу, как открылись веки, а в глазах ужас, а потом к щекам кровь стала приливать. Но ситуация не поменялась, лежит на мне, но дышит через раз, а сердечко-то у нее прямо-таки чуть ли из груди не выскакивает. «Рия, пальчики разожми», — шепчу девушке. Она в ответ медленно кивнула и еще сильнее ладошку сжала, да так, что у меня чуть из глаз слезы не полились. Сумел сдержать стон и стал успокаивать девушку. «Если хочешь, могу Арнея за порог выставить, тогда и продолжим, если ты мне кое-что не оторвешь к тому времени». Рука из моих трусов медленно поползла вверх, а пальчики-то не разжала. «Ре, оторвешь же!» — взвыл я и пополз вверх, следуя за движением девушкиной руки. «Марк, чего она тебе там отрывает?» — заинтересованно воскликнул Арни. «Ничего», — буркнула Рия, разжав к моему облегчению пальцы. Ногой его придавило случайно. «Да, а мне казалось, что ты поперек лежишь и ногами никак нашего шефа придавить не могла», — произнес парень, улыбаясь до ушей. «Да ну вас!» — закутавшись в одеяло и рванув в ванну, выкрикнула девушка, оставляя меня на кровати на всеобщее обозрение. «Перед парнем мне стыдиться нечего, он не девушка, хотя поза у меня говорит сама за себя». Вернее то, что Рия сильно лукавила и никак не могла ногой такое устроить. «Ты в порядке?» — уточнил Арни, сдерживая смех. «Цел», — коротко ответил и встал. Одевшись, ознакомился с бумагами, которые составили, и остался доволен. Конечно, многого не учли, но позолоченный руль с драгоценными камнями, стоимостью 5000, впечатлил. Не помню, кто его предложил, но пробежав длинный перечень дополнительного оборудования, пришел к выводу, что производителям в моем мире такое и в страшном сне не приснится. Прикинул итоговую стоимость со всеми опциями и нервно хихикнул, получилось почти 500 000 золотых. Неплохо, если хоть что-то впарим. Так, а чем это? Мы же не собираемся занимать продажей, просто разводим лохов. Марк, а ты не думал, как мы деньги будем вывозить? Раздался за моей спиной обеспокоенный голос Арнея. Поясни, обернулся я к парню. Пока вы дрыхли, я прикинул, что если продадим пару машин, то куш будет большим, на него желающие найдутся, утаить такое невозможно, произнес парень. От его слов я медленно нащупал стул и не глядя на него сел и глубоко задумался. Мысль у нашего напарника прозвучала, как ни странно, дельная, до этого как-то и в голову не приходило, а на самом-то деле это проблема. Первоначальный план, когда мы тихо-мирно окучивали толстосума, одного или двух, после чего отправлялись в следующий город, где подыскивали новую жертву, никуда не годится. Даже если получим 20 тысяч и это станет известно воровской гильдии, то хренушки мы далеко с таким баблом уедем. Поставлю последний золотой, что от города отъедем 5 километров, где попадем в засаду. Да, мы немного магии без боя не сдадимся, но нужно смотреть правде в глаза, не справимся с нападением. Млять, ты чего раньше молчал? Посмотрел на приятеля, не понимая, как выпутаться из создавшегося положения. Так это, пожал тот плечами, думал ты этот вопрос продумал, просто решил поинтересоваться, думал он, покачал я головой и расстроенно ударил кулаком по столу. Блин, как сохранить то, чего у нас нет, но иметь очень хочется. Ты о чем? Появилась из ванной комнаты девушка. Рияла гордо держит голову и лишь пятна на щеках выдают ее смущение. Мы про золото не решили, ответил я, а потом видя, что девушка не поняла, пояснил, не продумали, как его сохранить, после получения, ты решил, что тебе наличными такие суммы дадут, удивилась Рияла, мы изначально планировали не столько просить, потер я переносицу, так, вы думаете, пойду умоюсь, возможно и сам что-нибудь придумаю, Рияла с Арнеем переглянулись, но сказать ничего не успели, я ушел в ванну, где механически умылся, почистил зубы и даже побрился, не отдавая отчета в собственных действиях. В голове крутится единственный вопрос, как сохранить золото. Самый простой и легкий способ – счет в банке. Но блин, его так же легко там арестовать и изъять до выяснения. Хорошо хоть, что местные воры с бандитами не посягают на банковские вклады. В этом мире своего рода договоренность между сыскарями, банкирами и ворами, что данные счета неприкосновенны. Это могло бы сыграть на руку, но в гильдию воров не вхож, а разбирательство по нашей афере в любом случае последует. Да, в документах нет точных сроков, указано, что компания «Климика» обязуется предоставить проданные автомобили своим владельцам после завершения их производства. Схема стара как мир, только не в данном мире, а в моем много людей на этом погорело. И что делать? Вижу один выход, и он мне не слишком нравится, времени нет, да и положиться придется на Берни, а он в финансовых вопросах не очень. Вышел из ванной и сразу же за переговорник взялся. Пока шел вызов, уточнил у Арнея, что его брат до академии добрался и отзвонился. За это себе попенял, что не нашел времени узнать, как он там с альбом сладил. «Привет, шеф», раздался в переговорнике, довольный голос парня. «Привет, ты не слишком занят?» поинтересовался, услышав девичий голосок на втором плане, словно кто-то с котиком играет. «Не то, чтобы сильно», протянул Берни. «Да-да, вот так продолжай. Ой, Марк, это не тебе». «Ага, это понятно», хмыкнул я. «Классно ты там к зачетам готовишься. Ладно, гони девицу в шею. Надеюсь, ты в общаге, а не в веселом доме. В гостях я», доложил парень и чуть слышно застонал. «Вот же наглецы и не стесняются, что по переговорнику их ласки слышу». Оделся и на выход. Рявкнул я. «Времени нет, что-то случилось», посерьезнил голос парня. «Отстань», я сказал. Рыкнул он и вновь ко мне обратился. «Марк, это не тебе». «Да понял я». «Оденься и на выход. Через 5 минут жду звонка», подумал, а потом добавил. «Хрен с тобой, 15 минут у тебя есть». «Спасибо, шеф», воскликнул Берни и, не успев дать отбой, проговорил, обращаясь к кому-то. «Виса, Гульна, идите к папочке, у меня всего», в трубке послышались короткие сигналы. «Вот же, он там с двумя развлекается. Хотя, зная Берни, то не удивлюсь, если девок трое или четверо». «Ты что придумал?» поинтересовалась Рияла. «Берни должен зарегистрировать компанию и открыть счет», ответил я. «Нафига нам этот головняк?» нахмурился Арни. «Да, его можно понять, так со счета компании деньги просто так не снимешь. Мало того, денежные средства должны иметь приход и расход. Если с первым проблем в ближайшее время не будет, то с расходом не все так просто. Следят за такими счетами в банке и при подозрении подают отчеты в тайную службу, даже не сыск, что намного опаснее. Тайная стража отслеживает подобные счета из-за опасений финансирования организаций, которые хотят влиять на принятие законов, а то и вовсе сместить короля. Это по официальной версии банкиров, а для чего это задумано, неизвестно. А как еще эту проблему решить? Посмотрел на Арнея. «Мы не можем предоставить личные счета, опросить наличные, подозрительно, да ты и сам озвучил риски, с которыми можем столкнуться. Нам придется что-то на компанию покупать», произнесла Рияла и села на кровать. «Лучше строить», усмехнулся я. «Ты и вправду решил заняться производством машин?» удивленно спросила девушка, а Арни уставился на меня как на привидение. «Как сказать?» похлопал я ладонью по бумагам, затевая данную аферу и предположить не мог, что придется совершать хоть какие-то движения. Жизнь на месте не стоит. Встал и подошел к окну, под которым стоит авто. «Каковы наши дальнейшие планы, когда совершим вояж и соберем круглую сумму? Скрываться ото всех, кутить и профукать заработанное? Чего молчим?» обернулся к своим сообщникам. «Какие ваши предложения?» «Золота у нас нет», шмыгнул носом Арни. «Марк, он прав», кивнула девушка в сторону парня. «Да и неизвестно, сможем ли хоть одну несуществующую машину продать, а деньги, особенно легко пришедшие, уйдут как вода сквозь пальцы». «Она права», поддержал ее наш сообщник. «Золота много не бывает, сразу растворяется. Мы затеяли крупную игру, ставки в ней высоки и без каких-то затрат не обойтись», ответил я, помолчал, осмысливая свой новый план и продолжил. «Этот вопрос не обсуждается, если кто-то решит соскочить, держать не стану, долю получит в полном объеме, но лишь то, что в этом городе заработаем». Смотрю на Риялу и Арнея, те молчат, но первым парень пожал плечами и сказал: «Марк, шеф, ты же знаешь, что я с тобой, просто не ожидал, что окажется все слишком серьезно. Хотя, такие деньжищи, на которые замахнулись, просто так не потратить, ты прав, необходимо осторожность, иначе головы не сносить». «Молодец, понял», кивнул ему, а потом дал задание. Поговори с братом, объясни ему, чтобы проникся и не вздумал трепаться. Шеф, расцвел в улыбке Эрни, ты же знаешь, о наших делах мы ни с кем не говорим, да и бахвалиться не в наших привычках. И тем не менее, усмехнулся и протянул ему переговорник, по которому как раз звонит Берни, управившийся раньше отведенного срока. Парень понятливо кивнул и вышел из номера, решив, что с Риалой нам необходимо поговорить один на один. Девушка сидит на кровати и обнимает себя руками, на меня взгляд не поднимает. Если решит не продолжать и даже сейчас уйдет, то не стану осуждать, а золото, золото отдам и долг и то, что тут заработаем. Это я ей сказал, но Рия продолжает молчать. Ответь, какой путь выбрала, попросил я. Марк, но ведь обратного пути уже не будет, подняла она на меня испуганные глаза. А ты решила, что мы в игры играем, хмыкнул я. Рия, не волить или уговаривать не собираюсь. Решай, слово за тобой, но если уйду, то тебя подставлю. Как ты объяснишь мое отсутствие? Не волнуйся, это не проблема, выкручусь и никто ничего не поймет. Отмахнулся, а сам мысленно ругнулся. Да, ситуация сложится неприятная. От промышленника ушла помощница. По какой причине? Ревность? Не смешно, в таком статусе никто не предъявит претензию, даже если и является любовницей. Мы же вчера предстали перед местным обществом не как любовники разные по статусу, ни о какой ревности речи не может идти. Заболела родственница и помощница сорвалась к ней, да и фиг с ним, что кто-нибудь подумает. Выкручусь, соберу кашу из разных версий и при случае ее выдам, а там пусть сами решаю, где правда, и что мне делать, растерянно спросила Рияла. У тебя каникулы, вернешься в академию, пожал плечами, и все мечты пойдут прахом, печально продолжила она. Тебе решать, ответил, начиная тяготиться от переливания из пустого в порожнее. Решили? Появился в дверях Арни, протягивая мне переговорник. Брат хочет четких указаний, проникся нашим положением. Берни, спросил я в трубку. Шеф, весь внимание и даже взял лист с карандашом, чтобы все записать и не ошибиться, серьезно ответил мне парень. Молодец, скупо похвалил я, записывай. Несколько минут диктовал последовательность его действий, в том числе и что требуется после того, как зарегистрирует на нас фирму. Все понял и записал. Сделаю. Но, шеф, когда ты мне скажешь, кто у нас в основателях-то? Ты, я с братом, понятно, а девчонку-то записывать, уточнил Берни. Рия, что ты решила? Посмотрел на девушку, которая к моему разговору прислушивалась. Остаюсь, риск понимаю и в случае неудачи никого из вас винить не стану, это мой выбор, закусив губу, ответила девушка. Точно, хорошо подумала, уточнил я, а у самого гора с плеч свалилась. В задуманном представлении Рияле отводится немаловажная роль. «Марк, я остаюсь и иду с вами», — твердо подтвердила она. «Хорошо», — кивнул ей, а потом дал последнее наставление Берни. Время перевалило за 4 часа, успеет парень в столице все сделать за час, чтобы мы смогли взять реквизиты Климовика в местном банке. Очень на это надеюсь, хотя не факт, что именно сегодня заключу договор и на наш счет поступят первые переводы. Поздний обед в столовой гостинице прошел в тишине, каждый из нас раздумывает о дальнейших шагах. Рияла успокоилась и ведет себя естественно и непринужденно, что не может не радовать. Что-то мне не дает покоя, царапает внутри. Оглядываюсь по сторонам, вижу важных господ с дамами, которые расшаркиваются друг перед другом, как бы невзначай указывая на украшения своих дам. «У нас проблемы», медленно говорю, когда поймал ускользающую мысль. «Какие?» Насторожилась Рияла. «Шмотки, мы не можем заявиться в особняк во вчерашнем одеянии», прошипел я и так захотелось стукнуть себя по лбу. На такой, казалось бы, мелочи мог проколоться. Ни один уважающий себя промышленник или чиновник высокого ранга не придет на второй день в том же костюме, если он не служебный. Это не просто говорит о дурном вкусе, но еще и подчеркивает бедность. «Мы же не местные», пожал плечами Арни. «Дорога, то досе, должны понять. Марк прав, согласилась со мной девушка, с нами поговорят, но доверия не окажут». Парень ничего не ответил, ему-то можно прийти в старом костюме, на слугу внимания мало обращают, а вот мне уделит его в достаточном количестве, как и моей спутнице. Да, она помощница, но и ей нельзя повторяться. «Пошли в лавку одежды», поморщился я, «желательно расположенную не в центре этого города, а на окраине», предложила Рияла. «Ага, согласен, понял ее мысль, хотя наличие золотых в кармане не даст нам много потратить, максимум что можем оставить в лавке, вчерашний выигрыш, чтобы в случае чего, смог играть на тех же условиях, а исключать того, что мне вновь предложат перекинуться в карты нельзя. Арни с нами не поехал, остался в гостинице, присматривать за машиной и охранять документы. На пролетке нас извозчик привез в магазин готового платья, где продают одежду на любой вкус и кошелек. Риал решила не выделяться, платьице купила неброское и недорогое, а вот на себя пришлось потратить почти 15 золотых. За модой никогда не гонялся, но для дела жалеть нельзя, и к советам девушки и хозяйки заведения прислушался. Одного не могу понять: тот же костюм, ткань, фасон, оттенок только отличается, но в нем меня примут как положено, а таком же старом оказался бы нищебродом. Маразм с этими светскими условностями. Выйдя из магазинчика, мне отзвонился Берни и доложил, что мое поручение выполнил в лучшем виде. Так что на тебя теперь зарегистрирована фирма, называется «Клим и компания». Банкиры обещали разослать данные по своим филиалам, подвел итог своей работы Берни. «Отлично, успеваем», — обрадовался я. «Берни, ты молодец, заслужил выходной, осмотри, не перетрудись», — дал отбой и повернулся к девушке. «Риала, мы сейчас в банк, потом в гостиницу и на машине, забрав с собой Арнея, отправляемся на прием», — объяснил дальнейший план девушке и поднял руку, призывая извозчика. «Парень, ты не шибко дергайся, а то пика в бок войдет, а девку твою потом и не отыщет никто», — прозвучал вдруг из-за спины голос, а потом меня кто-то приобнял и в бок уперлась острие финки. Глава 9. Предложение. Скосил глаза, рассматривая в отражении витрины своих противников. Трое мужиков в обычной одежде, двое рядом со мной, один взял под руку Риалу. Магические амулеты у них есть, но на магов не тянут. Лица и пара наколок выдают принадлежность к воровскому миру. Интересно, а они-то тут с какого бока? Дорогу не переходил, а наши намерения нельзя даже квалифицировать как работу на чужой территории. Какие проблемы? Уточнил у бандитов. С тобой желает поговорить важный человек, ответил мужик с ножом. Прокатишься с нами, перетрешь и катись куда вздумается. Увы, но свободным временем не располагаю, чуть покачал головой. Передай своему пахану, что если у него есть какое-то предложение, то пусть сам приходит. Нагло себя веду, возможно, но слабину показывать нельзя. Риала-то вся бледная стоит, явно растерялась и даже щит не выставила. Сам-то финки не боюсь, между ее острием и моим боком поставил защитную стену. Конечно, если данный ножичек магический, то может и пробить мою защиту. Но убивать или калечить меня бандиты не собираются, решили на понт взять. Хотели бы убрать, то разговоров не стали заводить. В данном же случае, меня кто-то захотел увидеть и прощупать. Сейчас пырну, а девку в ближайший подворотне по кругу пустим, прошипел незнакомец и чуть вдавил ножи мне в бок. Блин, все же артефакт, в моей защите образовалась брешь и острие финки царапнуло кожу. Пику убери, прошипел я. А то что? Усмехнулся бандит, резко качнулся в сторону, а потом назад сделал шаг и ребром ладони бью по руке, держащий нож. Финка падает на брусчатку, пригибаюсь, уходя от удара. Кулак бандита рассекает воздух над моей головой, а ему прилетает в живот моя ладонь, а ногой бью в пах второму. Падаю к ножу, но его братья не собирался, резко отталкиваюсь и словно разжатая пружина подпрыгиваю вверх, и с разворота мой ботинок встречается с лицом первого нападающего. Двое лежат, третий отшвыривает в сторону Рию и, выхватив револьвер, ведет дулом в мою сторону, но не успевает. Выбиваю оружие и провожу серию ударов кулаками по корпусу и завершающий в подбородок, после чего бросаюсь к девушке и вздергиваю ту на ноги. «Бежим!» — кричу и волоку ее за собой, устремляясь от поля битвы. Прохожие еще не смогли понять, что произошло, а мы уже свернули за угол, где, свистнув, поймал пролетку и приказал гнать в гостиницу. «Марк, а что это было?» — спросила девушка, когда немного пришла в себя. «Стычка», — коротко ответил, рассматривая сбитую в кровь кожу на косточках кулака. «Лечебное заклинание и кровь остановлена, но видно, что с кем-то дрался. Еще лечу содранную кожу, радуясь, что время есть и надеясь, что ничего видно не будет. Как-то некрасиво заниматься впариванием товара и иметь руки, по которым видно, что не так давно в драке побывал. Млять, ну и городок, за сутки уже два раза револьвером угрожали», — покачал головой, задумчиво произнеся эту фразу вслух. «Марк, а кто тебе еще грозил?» — поинтересовалась девушка. «Да так», — махнул рукой, не желая говорить. «Лучше скажи, ты запомнила, как отвечать, если спросит какую-нибудь конкретику?» «Да, не переживай», — улыбнулась Рияла. «Но, Марк, ты же хотел в банк зайти, прежде чем отправляться к мэру». «Точно, эти бандюги чуть план не сбили», — хлопнул себя по лбу, а потом крикнул кучеру. «Любезный, в банк нас отвези». «Ну, банк оказался в центре, от гостиницы недалеко, поэтому пролетку держать не стал, уж 300 метров дойти в состоянии. А вот сам банк меня удивил, в неприятную сторону. Ремонт делался давно, что снаружи, что внутри. Мебель с облупившейся краской, от охранника перегаром за версту разит. Два клерка скучают и пыли до фига. По сравнению со столичным банком, притон старьевщика. Чем могу помочь?» — хмуро спросил один из клерков. «Мне необходимо выправить чековую книжку моей компании», — ответил я и, посмотрев на засаленное сиденье стула, решил, что лучше постою. Рияла с интересом обходит помещение, клерк мне задает необходимые вопросы, а потом и идентификацию ауры провел. «Да, слепки своими аурами с парнями мы обменялись давно, так что у Берни в этом проблем не возникло, только Рияле необходимо будет подтвердить свою личность в том банке, где зарегистрирована фирма. Глупое условие, могла бы тут это сделать, но таковы банковские правила, не всегда всем понятные, даже самим банкирам. Чековая книжка мне, собственно, без надобности, но там есть все реквизиты фирмы, которые еще нужно в договор вписать и надеяться, что к утру или к завтрашнему обеду на счету появятся круглые суммы». Получив нужное, вышли из банка и застыли на его ступеньках. Пятеро мужиков, среди которых трое, с которыми не так давно кулаками махал, стоят полукругом. «Марк, я щит выставила», — прошептала девушка. «Молодец», — чуть улыбнулся я, продолжая оставаться на месте. «Что делать будем?» Чековую книжку отдал Рияле, велев заполнить реквизиты в шаблонных договорах. «Сейчас спущусь и подойду к ним», — кивнул в сторону бандитов. «На площади, в центре города, они не станут затевать драку, хотя если что, то вновь кулаками помашу. Ты же, когда тебе знак, идешь в гостиницу, занимаешься документами и одеждой и дожидаешься моих распоряжений. Тебе Арнея прислать, да и втроем у нас шансов больше», — шепнула девушка. Скосил на нее взгляд. «Хаем, готова к драке, а еще с полчаса назад выглядела растерянной девчушкой, забывшей, что владеет базовыми познаниями в боевой магии. Нет, никого присылать не нужно, выполняйте мои распоряжения и не вмешивайтесь», — ответил ей и медленно пошел навстречу к ожидающим. «Со мной о чем-то хотят переговорить, и это понятно, если бы хотели пощипать или убить, то действовали не так. Убить мага или чиновника без охраны, как и любого прохожего, расплюнуть». Сунул прохожий, на которого никогда и не подумаешь, пику в бок и поминай, как звали. Вариантов устранения в этом мире предостаточно, впрочем, как и в моем родном. Обворовать также могли, но пока таких попыток не предпринимали, в нашем номере, когда отсутствовали, ничего не пропало. С другой стороны, там и брать нечего, и могли еще люди мэра присматривать. Кстати, так как гостиница принадлежит ему, то и соглашение с ворами возможно, чтобы не промышляли на его территории. Мысли пронеслись в голове, а я уже дошел, остановившись в паре метрах от горожанина, одетого в шикарный костюм. По статусу ему на место воровской главы рано, молод, хотя, все случается. «Извини, мои люди неправильно себя повели», — произнес Франт, с легкой улыбкой на губах. «Хаем, неужели глава воров?» «Не, не верю, но держится уверенно», хотя в словах и маленькой толики раскаяния не слышно. И, демонстративно оглянулся и посмотрел на часы, висящие над входом в банк. «Тут есть один трактир, предлагаю посидеть и переговорить», — сделал вид, что не понял мой намек Франт. «Да, забыл представиться. Шурган». «Шурган и просто Шурган», — широко улыбнулся тот. «И о чем же ты, просто Шурган, желаешь со мной перетереть и время отнять?» «Скажем так, у меня большие полномочия», — хмыкнул тот. «Стою в раздумьях», — предложил он мне культурно, без угроз и стращаний. «Для каких-то целей я ему понадобился, но не собьет ли мне он все карты? Впрочем, выяснить, что от меня захотели местные воры, необходимо. Не удивлюсь, если укажут на выход из города и придется послушаться. Искать защиту у мэра бесполезно, за слова никого в тюрягу не посадит. Да и если закроют, то дружки-то останутся. Черт, придется поговорить. За полчаса управимся, уточнил у него и добавил. На прием к мэру не хочу опоздать. У Шургана не дрогнул ни единый мускул, знает про мэра, а возможно и про мэриху. Удивляться нечего, наверняка в особняке полно соглядатаев воровских, да и слуги охотно делятся свежими сплетнями и новостями. Утаить ни от кого ничего невозможно. Постараемся, пожал плечами бандит и сделал знак рукой своим подручным. Трое побитых исчезли, растворившись между прохожих, а оставшийся придвинулся к Шургану ближе и стал напоминать сжавшуюся пружину, готовую в любой момент отразить атаку на своего. Кого своего? Не ясен мне статус Шургана. Ладно, разберемся по ходу, а пока оглянулся на Риялу и махнул ей рукой, указывая на гостиницу. Девушка послушалась и, обойдя нашу компанию, двинулась в сторону указанного мной здания. «Ну, пошли, поговорим», — кивнул бандиту или вору, «пока его никак не могу причислить ни к одной из профессий. В этом мире бандиты больше похожи на беспредельщиков, ничем не гнушающимися и не останавливающимися перед поставленной целью. Слышал, что в некоторых городах королевства бандиты иногда приходят к власти в теневом мире. Кровь льется рекой, начинается настоящая паника среди мирных жителей, и тогда приходят королевские войска и наводят порядок, хватая и вешая потерявших всякую меру. Вот только у войск и сыска оказываются адреса бандитов, которых они с легкостью ловят, их сдают все, начиная от воров и заканчивая жителями. С другой стороны, мне угрожали револьвером и пытались пощекотать бок заточкой. Однако, глядя на горожан, не скажешь, что тут кровавый террор в погоне за каждым граммом золота. Идти и в самом деле оказалось недалеко. Трактир небольшой, похожий на пивную, который мгновенно опустел при нашем появлении. Правда, Шурган обратился к клиентам вежливо. «Господа и дамы, лишние уши мне не нужны, а вам здоровье усугублять не советую». Пятеро мужиков и три молодящихся девицы скоро покинули помещение, вышибало за меру дверей, а хозяин спокойно протирает стойку. Мой попутчик кивнул в сторону дальнего столика, и я проследовал к нему, заметив, как Шурган отдал какие-то распоряжения своему телохранителю. Последний пошептался с хозяином, после чего занял место у входа рядом с вышибалой. Только мы расположились за столиком, как хозяин принес бутылку вина, пепельницу и нарезанный на тарелке сыр. Рад, что такие уважаемые люди посетили мою забегаловку, расставляя на стол нехитрое угощение, проговорил владелец. Хозяин не лебезит и не дергается, чувствует себя в безопасности и уверенно, что говорит в пользу версии с ворами, нежели бандитами. Муск, иди, если потребуется чего, свистнем, отослал Шурган владельца, а потом обратился ко мне. Вина, за знакомство, можно, не стал отказываться. Отравить меня ему нет смысла, подсыпать в вино дурманящее зелье, вряд ли. Мы в стадии знакомства и у вора, а он все же относится к данной гильдии, нет повода. За удачу, отсалютовал мне Шурган, когда самолично откупорил бутылку и разлил вино по бокалам. Хороший тост, согласился я, пригубив изумительное по своему букету вино. Как тебе, Рувель? Вряд ли ты позвал меня интересоваться мнением о городе, покачал я головой. Напомню, времени мало, давай ближе к телу или точнее делу. Хорошо, посерьезнел вор и, достав портсигар, закурил. Марк, глава гильдии воров, желает, чтобы у него оказался автомобиль сразу после мэра. О цене решим, не вопрос, главное, нужно принципиальное согласие. Млять, чуть ли не вслух ругнулся, в последний момент сдержавшись и надеюсь, что никаких эмоций на моем лице он не прочел. Блин, вот же тот фактор, о котором не думал. Отказывать никак нельзя, но и не соглашаться же. Воры наказывают тех, кто их кидает и до финансовую сторону не смотрит. Могут затратить втрое, а то и больше средств, но наказать, чтобы никому не повадно было. Машин еще нет, произношу, а сам лихорадочно ищу выход и нет его. Сворачивать операцию после вложенных средств и нервов, черт. Попытался все предусмотреть, подстраховался, что сыск ничего не предъявит, но у воров свои законы и адвокаты, их за нос не поводишь. Так ты же их сделаешь, пожал плечами Шурган, глубоко затянулся, наморщил лоб и спросил, или нет, в каком смысле, нет. Сделал удивленное лицо и похлопал себя по карманам в поисках сигарет. Необходимо чем-то срочно занять руки, да и на обдумывание ответов появится возможность брать паузы. Не, невозможно. Подумав, выдал заключение мой собеседник себе под нос, после чего тряхнул головой, словно отгоняя мысли, и потянулся к бокалу. «Так у главы моей гильдии машина будет?» Не увидел ничего лучшего, как попытаться заломить баснословную сумму, ориентировочно, около 200 тысяч золотом, предоплата, в виде исключения и уважения, половина, выдал я, прикинув, что на такие условия местные воры никогда не пойдут. Это с максимальными собеседник нахмурился, и даже прищелкнул в воздухе пальцами, стараясь вспомнить слово, опциями. Так, мой вчерашний визит к мэру ему известен досконально, даже то, что говорили с мэрихой наедине. Откуда сведения? Слуги? Понятно, но только Галней про опции говорил. Или сама мэриха этому вору все рассказала или... Надеюсь, у тебя только звук в особняке пишется, хмыкнул я, придя к выводу, что жена мэра не стала бы рассказывать о разговорах с приезжим промышленником и в особенности то, чем с ним занималась. Хотя, револьвер в ее ручках ставит под сомнение данный вывод, да и каким образом ей удалось выйти замуж, неизвестно. Не волнуйся, никто о разговорах в особняке не узнает, улыбнулся Шурган. Для чего главе твоей гильдии автомобиль? Его же сразу видеть все будут, сыск своих шпиков по пятам пустит. Никаких дел не провернуть, престиж, а остальное, не нашего ума дело. Мне велено с тобой перетереть, переговорить и найти точки соприкосновения. Понятно, что машину кому попало не продать, но если нужно, то подставное лицо отыщем. Да, оплатить за неудобство процентов 20 сверх озвученной стоимости, мне также велено. Договоров подписывать не станем, на слово поверим, если по рукам ударим, но и обмана не потерпим. Вот такие условия, Шурган развел руками, а потом добавил. Да, ты парней извини, переусердствовали, когда на встречу приглашали. Да я на них зла не держу. Да и сумел выкрутиться, махнул и потянулся к бокалу с вином, чтобы взять очередную паузу. Какой промышленник не согласится на подобные условия? Да, они исходят от воровской гильдии, что само по себе не является в плюс человеку, ведущему с ними дела. Однако, даже сыск и тот с воровской гильдией сотрудничает, когда возникает нужда. Блин, а мне-то как поступить? Ты подумай, Марк, взвесь все, а завтра я тебя отыщу и ответ спрошу. Кстати, можешь с мэром или каким-нибудь городским чиновником посоветоваться, ничего зазорного в этом нет и косяка прости, нарушением с твоей стороны не станет, мягко уговаривает Шурган. Завтра, встал и кивнув ему направился к выходу. Дорогу мне заступил телохранитель моего недавнего собеседника, вышибало сделал вид, что изучает строение потолка. Оглянулся, увидев, как Шурган отрицательно качает головой. Телохранитель оскалился парой выбитых зубов и отступил в сторону. Подавил в себе желание толкнуть плечом Беззубова и прошел мимо. Настроения никакого, иду и хмурюсь, необходимо что-то решать. Появившиеся на горизонте воры спутали все карты. Отказать им невозможно, они со всей душой деньги дают. Сделать из города ноги, вояж закончен. Не успев начаться, мало того, что мэр может с другим связаться и рассказать забавную историю, так еще и чертов воровской слушок бежит впереди паровоза. Не успеем приехать в соседний город, как? Нет, варианта два. Соглашаться или сворачивать дело. Перед гостиницей остановился и закурил, высмолил три сигаретины, почувствовав во рту неприятные ощущения, поморщился и так ничего и не решив, проследовал в свой номер. «Марк, что случилось? На тебе лица нет!» — воскликнула Рияла, когда я появился в дверях номера. «Шеф?» — вопросительно спросил Арни. Подошел к окну и выглянул на улицу. Машина блестит в лучах солнца, Арни ее вымыл, чтобы мы могли представить товар во всей красе. Вздохнул, сел на подоконник, но сразу же слез, увидев на столике неоткрытую бутылку коньяка. Подошел и, выдернув пробку зубами, предварительно сорвав золотистый фантик с сургучной печатью, прямо из горла сделал приличный глоток. Арни нахмуренно смотрит, но от комментариев воздерживается. Мне такое поведение не свойственно, понимает, что произошло что-то сверхъестественное и не в нашу пользу. Гильдия воров желает для своего пахана или он сам, не суть, приобрести у нас автомобиль, наконец сказал я. Рияла недоуменно пожала плечами, а вот реакцию парня предвидел. Он схватился за голову руками, ногой пнул стул и разразился нецензурной речью, после чего протянул руку за бутылкой. Молча ему отдал и Андрей маханул грамм 150. Не меньше. Девушка переводит свой удивленный взгляд с меня на Андрея и никак не может понять, из-за чего у нас такое похоронное настроение. Мы-то с парнями в свое время обговаривали подобные ситуации, когда на горизонте появляется воровская гильдия, то сливаемся, конкурировать мы не в состоянии, а поставить нас на пике или заказать гильдии убийц, Ворам ничего не запрещает, если мы нарушим их законы. А кидать воров, западло и по их понятиям страшный грех. За это найдут на дне морском, оживят и на ножи поставят, а потом утопит. «И в чем проблема?» – спросила девушка. Пришлось ей рассказать и по мере повествования, та неожиданно стала широко улыбаться и светлеть лицом. Мы с Арнеем недоуменно переглянулись, а после того, как изложил, какими могут быть взаимоотношения с ворами, скрипнул зубами и спросил: «Ты чего улыбишься? Не понимаешь, что попали в трудное положение? А чего в нем сложного?» – удивилась Рияла. «Нужно ворам машину предоставить, те окажутся довольны, а остальных, как ты выражаешься, кидануть. И какую машину мы им предоставим? Купленную у кого-то? Увы, не прокатит. Если договорились, что должны ее сами сделать, то только так и никак иначе», — возразил ей Арни. Слова парня заставили меня задуматься. План в голове родился совсем наглый и рискованный. Однако в этом мире ничего подобного никто не делал, а основываясь на мошеннических схемах, откуда я родом, то в придуманной схеме ничего из ряда вон выходящего нет. «Ну, мы можем из готовой машины сделать собственную, точнее, выдать ее за таковую», — потер я скулу. «Плюшек поставим, внесем усовершенствование и гордо ее отдадим. Можем даже построить большой макет, где машины производим, под это дело наберем кредитов, выпустим акции, а на пике прибыли слиняем, желательно далеко и не в соседнее королевство». «Классно», — выдохнул Арни, а вот Рияла не поддержала. «Марк, но ты представляешь себе весь масштаб такого надувательства? Проверяющих окажется много, кредиты просто так не дадут, станут присылать оценщиков. А о размещении акций речи не может идти. В королевстве только-только налаживается понятие о владении пайми, и на рынке не так много предприятий, предлагающих купить их бумаги, которые в бедующем начнут приносить доход». «Ре, все мне это известно», — отмахнулся я и взял лист бумаги, на котором стал производить подсчеты. «Ну, зная кое-какие расценки у проверяющих, а другими словами, за какое количество золота те закрывают глаза на всякие нарушения, то шанс неплохой остаться в прибыли. Правда, при всем этом, придется машины где-то закупать или заимствовать, а потом выдавать за собственные. Хм, да и никто не мешает одно и то же транспортное средство продавать несколько раз. Эх, все неплохо, но длительное время мы не продержимся. Вопрос в том, когда сваливать, чтобы не найти курорт в городской тюрьме, а потом на каких-нибудь рудниках или лесоповале». «Шеф, что за цифири?» — спросил Арни, когда я отложил бумагу в сторону и, закусив губу, постучал ручкой по столешнице. «Дебет-кредит», — задумчиво протянул я и посмотрел на Риялу. «Так ты с нами? Открывать карты любому, кто потом переметнется или помашет ручкой и отвалит в сторону, не собираюсь. Это все равно, что сдавать своему противнику козырей, а себе шестерок с семерками. Риск высок», — задумчиво ответила девушка и нервно заходила по номеру. Не стал ее пытать, а, получив согласие от Арнея, набрал его брата. Берни понял все с полуслова и, к моему облегчению, остался в команде, не уточняя, что решил Арни. «Ну, прежняя команда у меня есть, задумки интересные, и придется попотеть в любом случае, увы, но без труда золотишко хрен добудешь, даже действую на грани закона. Работы предстоит много, даже немного, а сверх наших сил. Придется жилы рвать, чтобы не попасться и себя не обидеть. Берни, к тебе первое задание по данному вопросу», — сказал я в трубку переговорника. «Присмотри недалеко от столицы землю, где построим наш завод и начнем выпуск авто». «Марк, но мы же не станем этого делать», — озадаченно уточнил Берни. «Земли нужно с гектар, не меньше, граничить с дорогой. Ни болото и ни горы. Водоем приветствуется. Но самое главное, цена. Чем дешевле, тем лучше», — выдал техническое задание. «Дешево, понятно, но рядом с столицей это сложно», — озадачился парень на той стороне трубки. «Ты варианты пока подбирай, переговоры веди, показывай о наших серьезных намерениях, а там посмотрим», — усмехнулся я. «Все понял?» «Ага, шеф, все исполню в лучшем виде», — ответил Берни. «Действуй и удачи», — напутствовал парня и дал отбой. «Марк, я не против, но брательник свои хвосты долго сдавать будет», — прокомментировал наш разговор Арни. Ничего не ответил, смотрю на Риялу, которая кусает свои губы и решение приняла, но пока не озвучивает, боится. «Насчет земли же сказал недаром, если начнет что-то получаться, то она нам может пригодиться. Ну а нет, то что за переговоры и поиски никто денег не берет. Хотя, найти рядом со столицей дешевый кусок угодий, подходящий под задумки, утопия или счастливая случайность. В последнее давно не верю, остается надеяться на случай. Тем не менее, на данном этапе важна шумиха и слухи, что одна компания собирается строить завод и выпускать авто для всех желающих, способных уплатить за новомодную игрушку приличные средства. «Марк, мне страшно, замах получается огромным», — передернула плечами Рияла. «Можно по мелочи работать, передергивать в карты, обманывать население, втюхивая подделки и бегать от сыскарей. Честно говоря, есть еще один вариант», — усмехнулся и спросил. «Озвучить?» «Да», — хором ответили парень и девушка. «Чтоб вам жить на одну зарплату», — выдал старую присказку моего мира, с удовольствием наблюдая, как скривил губы Арни и поморщилась Рияла. «Да, в нашей ситуации, даже закончим мы академию, то лет этак с десяток, пока не пробьемся выше, что не факт, жить на широкую ногу не получится. Шеф, млять, не приведи боги», — воскликнул парень. «Марк, мы серьезно», — укоризненно покачала головой девушка. «Рия, Арни», — сократила их имена, — «других вариантов нет, кроме как получения наследства или приданого. Кстати, можно найти вам богатеньких половинок, которых хорошенько тряхануть. А может, не надо?» — шмыгнула носом девушка. «Все может быть», — задумчиво проговорил, обдумывая эту идею и осматривая внимательным взглядом девушку, а потом оценивающе посмотрел на парня. «Марк, может, сперва решим насущные проблемы?» — предложил Арни. «Кстати, времени осталось до встречи хрен да ни хрена». «Ладно, потом подумаем», — вздохнул, понимая, что данный вопрос необходимо всесторонне изучить. «Рияла, так ты остаешься или нашу компанию покидаешь?» «Остаюсь, но без свадьбы», — твердо заявила она. «Ага, отлично, тогда собираемся на прием», — ответил ей, потер руки и добавил. «А про женишка богатенького не стоит идею отбрасывать». «Марк, не нужно», — покачала головой девушка. «Потом, все потом», — махнул рукой. «Собираемся, прихорашиваемся и на выход. Честно говоря, рассчитывал, что друзья и компаньоны мне поверят и поддержат, так оно и произошло. Но, черт побери, до последнего оставалось кровоточина сомнения. Тем не менее, получилось как нельзя лучше. Да, проблем много, а если реализовывать идею, то и вовсе получится хлопотно, но, надеюсь, сытно». Минут через 20 мы покинули гостиницу, готовые к борьбе за золотишко местной знати и чиновников, погрязших в своих делишках. «Документы у нас готовы, отступать я не собираюсь, правда, как поступить с ворами пока еще не решил. Есть, как минимум, два варианта. Пообещать на словах, но не сделать. Пообещать и сделать. Да, другого не дано, но в любом случае, ни о какой предоплате речи идти не может. Ну нафиг брать у воров деньги. Ведь если у меня производство не задастся, то и спрос окажется не таким суровым, если отыщут». Машина остановил перед входом в особняк, у которого стоит пара карет и несколько пролеток. Последние явно принадлежат людям богатым, а не промышляющим подвозом по городу, слишком уж отделка дорогая, да и лошадки стоят немало. «Готовы?» — спросил своих друзей и, получив в ответ синхронные кивки, выбрался из машины. Рияла заметно нервничает, а вот Арни спокоен. «За парня не переживаю, тот калач битый, а девушку нужно переключить на другое. Ре, если сделку провернем, то мы упьемся», — отвечаю. «А так как твой амулетик на меня не действует, то, сама понимаешь, в каком состоянии проснешься. Ты заранее с этим смирись и поутру истерику не закатывай», — шепнул на ушко своей спутнице, с которой поднимаемся по ступеням. А Арни остался у машины с важным видом, прохаживаясь вокруг, словно охраняя тачку. «Марк», — зашипела девушка сквозь зубы, — «не будет этого». «Хрен тебе», — ответить не успел, но своего добился. Моя спутница переключила свое внимание и зло стреляет в мою сторону глазами. «Отлично, пусть считают, что прознала про мои шашни с Мэрихой. Уж в чем, а о том, что мы с хозяйкой не в ладушки ночью играли, знают все, в этом не сомневаюсь. Хотя, мэр может и не в курсе, мужья, как правило, пребываю в счастливом неведении, что у них ветвятся рога до самого последнего момента». Мы с Риялой вошли в указанный дворецким зал, где вчера проходили танцы, а сегодня тут стоят столики с креслами, длинный стол, на котором стаканы и графины, подозреваю, с обычной водой. «Ха, а вот и сам хозяин со своей женушкой», — издали мне улыбается, словно приятелю, и спешит навстречу. «Марк Климов, наконец-то», — на весь зал объявил мэр. «Ждем-с, давно уже ждем-с, Тряхнул он мою руку в крепком рукопожатии. Неужели опоздал? Бросил взгляд на большие напольные часы, которые вчера не заметил. Нет, что ты, отмахнулся мэр. Заждались все, уж больно предложение интересное. Мое почтение, склонился в поклоне и облобызал протянутую ручку Гални, вальяжно подошедший и лукаво улыбающийся. Марк, ты же нам покажешь свое транспортное средство, спросила Мэриха, но на ту осуждающе посмотрел муж и, покачав головой, сказал: после, сперва позволь познакомить нам нашего дорогого гостя с людьми, выразившими живой интерес к данному предложению, возразил мэр. Да, так, наверное, лучше, согласно кивнул я. Мэр повел меня к кучкующимся толстосумам и занимающим высокие посты в Рувеле. Дам и господ собралось десятка два, и меня немного взяла оторопь от возможной прибыли. Вскоре же и в самом деле забеспокоился, поняв, что эти люди выражают живой интерес и задают большинство вопросов по делу. Нет, много и наивности, дам в первую очередь волнует цвет авто и какая внутри отделка. А самое главное, чтобы машины оказались не похожими на другие. Желают выпендриться, но их успокоил и заявил, что к каждому клиенту подходим индивидуально и учитываем пожелания, но, естественно, не бесплатно. Краем глаза слежу за Риялой, которая активно расписывает преимущества автомобиля каким-то военным. Те ее снисходительно слушают, но, как мне кажется, расспрашивают девушку с другими намерениями. Предлагаю выйти на улицу и ознакомиться с прототипом машины, смахнув пот со лба, предложил я. К удивлению, на мой призыв народ не откликнулся. Марк, наверное, лучше предоставить информацию о том, что ты конкретно собираешься предложить и кто за тобой стоит, выдал промышленник Киранс, вчерашний партнер по игре в карты. Можно и так, чуть кивнул я, а потом поманил к себе Риялу, держащую в руках папку с документами. Дамы и господа, вышла на сцену хозяйка дома. Работа с документами не предполагает суеты, но тем не менее, прошу вас присесть на заранее приготовленные места. Наши слуги, если понадобится, готовы принести те или иные напитки. Хаем, они мне подыгрывают. С чего бы это? Неужели из-за моих теплых отношений с Мэрихой? В кармане ожил переговорник, вытащил его и увидел, что вызывает Берни. Пока мои клиенты медленно усаживаются, Ариял раскладывает во главе стола документы, отошел к окну и ответил своему компаньону, теряясь в догадках о причинах звонка. Берни прекрасно известно, что отвлекать в процессе работы можно только в чрезвычайных случаях. Надеюсь, ничего плохого не случилось. Говори, но быстро, мы работаем, вместо приветствия, сказал, ответив на вызов. Марк, два варианта с землей, необходимо срочно решать. Один с севера от столицы в километре, другой на южной стороне. По гектару, луга, ручьи, и в одном случае стоит завод стекольный, во втором ферма и выпасы, скороговоркой и не слишком внятно, проговорил Берни. Цена вопроса, да завтра может подождать, задал два главных вопроса я. Возможность взять в аренду, стоимость по 3000 в месяц. Предварительно нужно подписать договор магический, а до завтра, боюсь, не дотерпит. Три штуки, аренда, поразился таким условием. Так, Берни, шли такие предложения лесом. Хотел еще пару слов добавить, но заметил, что Мэриха практически подошла. Мы не можем себе этого позволить, слишком дешево. Материалы необходимы самые лучшие, но и задирать цены глупо, конкуренты не дремлют. Шеф, не понял, протянул парень. Берни, чуть позже дам точные инструкции, жди звонка завтра утром, а сейчас отдыхай, расслабься в трактире или ресторане Усе, произнес, глядя в глаза Гални. Арендную плату можно оплатить позже, денег они вперед не просят, намекнул на той стороне переговорника Берни. Понял, все отдыхай и жди звонка, а в королевскую канцелярию не суйся, сам решу, ответил и, не дожидаясь ответа, прервал связь. Зрачки-то у Мэрихи от моих слов чуть-чуть дорасширились, уловила смысл, про королевскую канцелярию ввернул не просто так, в это место попасть может далеко не каждый. А вот про аренду земли мне не ясно, слишком неожиданно она всплыла. Вполне возможны и аферы, но слова парня о том, что деньги за аренду согласны взять потом, заставляют задуматься. С чего бы такие подарки? Скорее всего, есть подводные камни, возможно, идут судебные разбирательства о принадлежности и назначении земельных угодий, а может, там налоги огромны. Нет, безрассудно совать голову и рисковать неполученным золотишком не собираюсь, необходимо самому разбираться. А как это сделать? Нет сейчас времени, а похоже придется воспользоваться порталом и в столицу метнуться. Эх, тратиться на дорогу придется, но только в том случае, если сегодняшний вечер нам принесет пару заказов, не меньше. Марк, чего всех бросил? Спросила Мэриха и кокетливо облизнула губки, благо кроме меня ее лицо видеть никто не может. Понимаю, дела, но пока меня не прокатишь на своем агрегате, ее взгляд чуть сместился, указывая, что не автомобиль она подразумевает, никуда не отпущу. Свое обещание помню, дрогнули мои губы помимо воли в улыбке, на машине обязательно прокачу. Договорились, склонила она голову к своему плечу и томно вздохнула, правда, предварительно бросила быстрые взгляды по сторонам, желая убедиться, что никто не подошел. «Начинаем?» – громко спросил я. «Да, всем интересно твое предложение», – согласилась Галния. Уверенно подхожу к столу, где вновь заметно нервничающая Рияла перебирает документы. Галния присела по левую от меня руку, а многие присутствующие не смогли подавить вспыхнувший в глазах интерес, переводя взгляды с меня на Мэриху и мою помощницу. «Ага». Причина, по которой Рияла стала нервничать, нашлась, и народ успокоился, а то бы мне моя компаньонка могла сломать все представления. «Дамы и господа», — начал я речь, так и не опустившись на предназначенный мне стул, — «всем известно, что наши светлые умы не так давно совершили прорыв в слиянии магии, техники и алхимии. Увы, но данные достижения стали доступны большинству королевств, что повлекло за собой стремительное наращивание вооружения. Марк, ты представляешь военное ведомство?» – подал голос мэр, сидящий за отдельным столиком в обществе промышленника и пары молодых девиц. «Это их любовницы, что ли?» – мысленно поаплодировал мэру, который рукой щупает коленку своей соседки и ни на кого внимания не обращает. Впрочем, Галнии прекрасно все видно, но и она бровью не ведет. «Представлять то или иное ведомство не рекомендовано», – ответил мэру. «Всем известно, что военные структуры не занимаются коммерцией и свои секреты не выдают, чтобы не подрывать оборону королевства. Какое количество машин планируется выпускать в месяц? Предварительные вложения и обеспечения?» – задал вопрос сидевший рядом с мэром промышленник. «Киранс, мне ли говорить о коммерческих тайнах такому уважаемому и сведущему в делах человеку?» – ответил, мысленно ругнувшись, хотя и подготовил ответ заранее, но не ожидал подобного вопроса в лоб и в самом начале презентации по вешению лапши на уши. «Да и не в этом основная суть. Принято решение», — указал пальцем в потолок, «массово внедрять новинки в жизнь подданных, но, естественно, начинать с преданных людей. Однако это сомнительная награда, да еще и за свои кровные», — подал голос тучный и крупный землепромышленник, разводящий, если не ошибаюсь, лошадей. «Как и скаковые и породистые лошади, так и машины являются частью престижа владельца», пожал плечами, а потом с улыбкой добавил. «Всем известно, что ценник за выдающуюся лошадку доходит до небес, однако это живое существо и оно, увы, не вечно. Впрочем, машина тоже требует ухода и может сломаться, но ее нет нужды кормить сеном и овсом, да и отремонтировать можно». Моя реплика вызвала неудовольствие задавшего вопрос, рожа покраснела, но он сдержался, видя, что большинство присутствующих одобрительно зашушукалось. «Продолжу», — улыбнулся присутствующим, когда смолк шепот. «Как уже сказал, большинство данных не могу разглашать. Воля ваша, соглашаться или нет с данным предложением, дело в том, что в представленные цены заложена скидка порядка 15%. Мало», — покачал головой Киранс и налил себе в бокал вина. «Товара нет, мы, по сути, выступаем его спонсорами и несем определенные риски. ХМ, не стану никого убеждать, к тому же не уверен, что не придется возвращать средства и разрывать договора, если переберу квоту, выделенную на города королевства», — пожал в ответ плечами, а потом и на вопрос ответил. «Подтверждать же цены или торговаться не стану, скидок не предусмотрено, а стоимость высчитана не мной. Давайте, по существу», — попросила Галния. «Финансовую сторону вопроса каждый сам решит, как и собственную состоятельность». Чуть поклонился Мэрихе, которая выступила моим союзником. «Да, она подняла больной вопрос о финансах, так многие из присутствующих пускают пыль в глаза, еле-еле сводя концы с концами». Следующие 5 минут распинался о преимуществах машины и, в частности, расписывал ее удобства. Уточняющих вопросов почти не звучало, но когда добрался до опций, то в дискуссию вступили дамочки, желающие показать свою состоятельность и оказаться выше своих товарок. Ну, подали даже несколько идей, чтобы их будущие машины отличались друг от друга. На какое-то время воцарилась дискуссия, переросшая в бессмысленный разговор, который я прервал. Машина в базовой комплектации стоит у крыльца, бесплатно можно заказать один из стандартных цветов. Мой помощник, находящийся возле автомобиля, расскажет и покажет желающим все, в том числе и объяснит про магические накопители и управление. Сейчас же, предлагаю, если есть желающие, заключать договоры на приобретение. Марк, как минимум один автомобиль я закажу, но обговорим все мои желания чуть позже. Хорошо, подала голос Галния. Да, надеюсь, что окажусь первой, кому ты поставишь машину. Естественно, широко улыбнулся я. Рияла, договор под первым номером оставь за гостеприимной хозяйкой, повернулся к своей помощнице. Хорошо, начну отсчет договоров по городу Рувелюс номера 2, а первый ты сам заключишь. С ноткой ревности ответила девушка. Хотя, постой, вспомнил я о кое-каких обещаниях. Договора начиная с третьего номера. На второй мобиль заказ уже есть, но сказать с кем не могу. В устном договоре упоминали пункт о конфиденциальности. Похоже, с презентацией, если так можно назвать данное мероприятие, мы справились. Да и главу воров не обидели, а ему-то наверняка в подробностях донесут о происходящем. Народ проявляет активный интерес, в особенности друг перед дружкой. Землевладелец и промышленник нас покинули, не захотев участвовать, но это меня не расстроило, как и начальник сыска, читавший договор на поставку машины минут 20 хмуря лоб. Ничего он там предосудительного не выявил. Нет, реквизиты явно запоминал и, отойдя в сторонку, с кем-то переговорил по переговорнику, но в итоге остался удовлетворен и удалился, коротко переговорив с мэром. Произнес сыскарь всего одну фразу. Документы в порядке, проверил, но это мне прям-таки бальзамом на душу пролилось. Недаром Берни фирму открыл по моему указанию, сыскарь-то адрес пробивал и звонил не абы куда, а в столицу. Пока нам ничего в вину вменить невозможно, как и после получения средств за машины, так что, заживем скоро, и все бы ничего, но на память пришел местный глава воров и настроение чуть испортилось. А дамочки уже меня окружили и просят уточнить опции, а каждая вторая прозрачно намекает, что согласна обсудить их в любом месте, в том числе и за бокалом шампанского тет-а-тет. Честное слово, еле отбиваюсь от предложений. Даже в курительную комнату сбежал на пару минут, чтобы передохнуть и спокойно выкурить сигаретку, хотя и не возбранялось в зале курить, чем многие и пользовались. Однако и там меня одна из дамочек настигла. «Марк, не прикуришь мне?» Обмахиваясь веером, спросила дама лет под 30, доставая из сумочки длинную сигарету и вставляя ее в золотой мундштук, инкрустированный бриллиантами. «Почту за честь!» Протянул ей зажигалку, щелкнув колесиком. «Скидок точно не предвидится, даже за неформальные отношения?» Затянувшись, спросила меня дама, имя которой, чья она жена или вдова, никак не вспомню. Увы, развел руками. «Но мы же сможем договориться. Ты мужчина и...» Она подошла вплотную, облизнула губы, закатила глаза, а потом неожиданно выдохнула мне в лицо дым от сигареты. Непроизвольно вдохнул и почуял неладное. Сладковатый дурман проник в голову и все перед глазами поплыло. Глава 10. Договора. Чем же она меня обкурила? Застыл столбом и отстраненно наблюдаю, как дама довольно хихикнула, а потом метнулась и закрыла дверь на щеколду, после чего подошла ко мне и еще раз дунула дымом в мое лицо. Хорошо-то как, весь мир захотелось обнять, а эту милую девушку, что вывалила из декольте свои груди и облизывает сосок язычком прямо здесь и поиметь. Отдаленно соображаю, что меня сейчас начнут пользовать, но противиться не могу. Дама уже расстегивает мою ширинку и выпускает на свет того, кто и вовсе разума лишает. «Ты такой красивый и могучий», — шепчет бесстыдница, смотря мне в глаза. Хочу ответить, что скорее приступала к запланированной части, а мерзавка медлит и водит ручкой по моему напряженному другу. И все же из горла вырвался у меня стон, а может всхлип, когда эта кудесница решила ближе познакомиться и вобрала в себя мое орудие, сделала пару движений головой, которую даже не могу направить и погладить и... «Марк, Марк, ты там?» — послышался из-за двери голос Гални. «Отвали!» — причмокнув, прошипела моя соблазнительница. Согласно замычал, выражая солидарность. Вероятно, за дверью мой стон Мэриха приняла за мольбу о помощи, потому что со словами «Вот же сука и дрянь!» Гални одним ударом распахнула дверь, сорвав щеколду. Дама же ничуть не смутилась, лишь попыталась ускорить темп, но Мэриха оказалась против. Вцепившись в волосы своей соперницы, она одним движением швырнула ее в сторону. Вместе с Галнией в курительную комнату проник поток свежего воздуха, немного прочистив мне голову. Я даже испугаться успел, что мне могут откусить достоинство, но боги миловали, остался целый и невредим, в отличие от соблазнительницы, которой хозяйка пару раз залепила пощечины, совсем не по-женски заехала носком туфли в район живота. Странно, но соперница не пытается оказать сопротивление. Тварь, ты же клялась, что излечилась. Сука, ноги твоей в моем доме больше не будет. Дернула Галния мою соблазнительницу за растрепанные волосы. Убирайся отсюда. Галния, но как мне выйти в таком виде? Позволь остаться, а когда разой? Вон отсюда, сука. Немедленно покинь мой дом и мне плевать, как ты это сделаешь. Трахать по принуждению своих гостей не позволю. Схватив ту за волосы, волоком отволокла к двери и придала ускорение, ударив по нижней части спины коленом. Психически ненормальная, подвинутая на фоне секса или наркоша. Честно говоря, рад, что все таким образом все закончилось. Неизвестно, что озабоченная делает со своими жертвами. Мэриха подошла и распахнула окно, а потом посмотрела на меня и покачала головой. А я-то чего? Стою, двинуть ни рукой, ни ногой. Только от вожделения один орган чуть заметно подрагивает, к которому кровь так прилила, что кажется, член у меня лопнет. Двигаться и говорить не можешь? Спросила Галния и, подойдя к двери, закрыла ту, но не на сломанную щеколду, а на ключ, оказавшийся непонятно каким образом у нее в руках. Пытаюсь выдавить из себя хоть что-то, а язык не слушается, что-то промычал, но и сам не понял. Радует то, что голова стала работать, но столбняк беспокоит. Марк, слышишь меня? Если соображаешь, то моргни два раза. Встала напротив Галния. Глаза, точнее веки, слава богам, нормально функционируют. Выполнил указание Мэрихи, и та облегченно выдохнула, пробормотав: ничего, сейчас все выветрится и будешь как прежде. Кстати, она на тебя дым выпускала один раз или больше? Если несколько, то моргни сколько раз. Два, точно. Хм, это не так страшно, неуверенно произнесла и задумалась. Стою с торчащим достоинством и время от времени пытаюсь двинуть рукой или ногой, хрена с два. Максимум, могу глазами косить по сторонам, да мычать. Минут пять прошло, а ситуация не меняется. Печально еще, что и лечебные заклинания не выходят, как и никакие другие, но магию в себе ощущаю, а это успокаивает.